Глава 8. Эхо разгрома Харнской армии прокатилось по всему континенту. Доселе еще никому, ни одной стране в Сурдуоре не удавалось столь эффективно расправиться с противником. Да еще с каким? С Харном. Не просто выиграть сражение, положив половину своего войска, а победить малой кровью, сохранив силы для дальнейших битв. Такой результат настораживал и заставлял совсем по-другому смотреть на бандита, захватившего трон. Когда под управлением самозванца государство крепнет, аристократы смиряют гордыню, купцы богатеют, крестьянские бунты прекращаются, а армия с легкостью громит врагов, бандит очень легко может превратиться в родоначальника новой династии, а его заштатная страна – в куколку, из которой вырастет молодая и сильная держава. Поэтому сразу же после завершения сражения под Жмыховкой взоры абсолютно всех стран были направлены в сторону старого Геварта. Правители ждали следующих шагов государя-победителя и неизбежной реакции объединенного протектората на нарушение баланса в их вотчине. Все это Кирсан Кайфат понимал как никто другой. Душа просила собрать войска в мощный кулак, перейти границу, огнем и мечом пройти по землям вероломного соседа до самого Кокхарна, стальным молотом сокрушить его оборону и, если не увеличить территорию своей державы вдвое, то хотя бы отхватить несколько жирных кусков, а на трон посадить верного человека. Но мешал разум опытного бойца и командира, выжившего там, где десятки давно сложили бы голову. Время наглеть еще не наступило. Слишком низкая численность войск, слишком мало заготовлено боевых артефактов, тех же огнеградов, еще недостаточно высоко мастерство магов корпуса. Да и экономика пока не потянет полноценную войну, а значит, страна не сможет переварить захваченные земли. Не стоило забывать и про реакцию благодетелей из протектората. В итоге аппетиты пришлось сильно урезать и к вопросу подойти, отринув эмоции. Уже на следующий день после исторического сражения все выжившие харнские солдаты были собраны в лагере для пленных. Раненым, невзирая на чины и благородство крови, оказана помощь. Маги противника закованы в рабские ошейники, а на стол к Кирсану лег список вражеских офицеров с примерным размером возможного выкупа за каждого. Цифры впечатляли даже в сравнении с описанием захваченных трофеев. В сумме получалось, что Кирсан по итогам войны оказался даже в прибытке. Наверное, именно поэтому он с огромным удовольствием лично вручил перепуганному и злому, как загнанный хав Мишика, Мархузов трус не просто выжил, а прошел через бойню без единой царапины. Пара синяков от кулаков трофейщиков не в счет. Свиток со всеми расчетами и благословил ласково на долгую дорогу в Кокхарн. Кирсан не стал дополнять послание к харнскому царственному собрату никакими дополнительными требованиями. Конечно, хотелось запросить за нападение контрибуцию золотом, но зачем загонять соседа в угол? Кайфат и без того казну пополнит. А вот правитель Кокхарна не потеряет лицо. Вроде как неважную битву он проиграл, а ничего не значащую стычку. И лезть дальше на рожон не обязательно. Личность же посланца намекала, что подобная уступка со стороны Каена никак не признак слабости. И старый Гевард ничуть не боится, когда у врагов появляются законные поводы для новой агрессии. Такая выжидательная позиция владыки не очень обрадовала его соратников. Терн, Гарук с Роорком и даже Грастарес с братьями Суом сразу же по возвращении короля в старый Гевард принялись осаждать его с доводами в пользу продолжения войны. Сагнар говорил о необходимости добить сломленного противника и грезил новыми трофеями. Религиозные вожди жаждали нести свет новой веры в покоренные земли, а представители аристократии были не против припомнить соседям все нанесенные когда-либо обиды. В конце концов, Кирсан не выдержал и сорвался. «Хватит! Больше никаких разговоров о недобитом враге, визите вежливости и воспитательной акции!» Зло прошипел он попавшемуся под горячую руку Терну. «Будет сделано ровно то, что необходимо, и что не выйдет за рамки здравого смысла. Ставить под угрозу свои планы из-за накатившей на членов совета дурости я не собираюсь». Чувствуя, как внутри шевелится зверь, Кирсан уточнил, кривя рот. «Или, быть может, мои верные советники желают взять на себя личную ответственность за последствия предлагаемого выбора?» Сагнар предпочел не отвечать и лишь развел руками. «Я так и думал», — хмыкнул Кирсан. «И на этом вопрос закрыт». Несмотря на открыто заявленную позицию, следующие седмицы прошли для Кайфата весьма напряженно. Предложив переговоры, он не закончил войну, а лишь перенес ее на другое поле, где ломали копья и обменивались любезностями не воины и чародеи, а дипломаты и послы. Если раньше он сражался клинками и магией, то теперь отбивался с помощью пера и чернильницы. И далеко не так успешно, как хотелось бы. Дипломатия никогда не была сильной стороной Кирсана. Если король Харна, хоть и не скрывая раздражения, все же не стал вставать в позу и согласился на торг, то поведение соседей по Сардуору оказалось гораздо менее сдержанным. Кирсан и оглянуться не успел, как на него начали давить сразу две коалиции государств. Самая непримиримая, северная, куда входили земля наместника, Гур, Уз и Саурма, требовала немедленного разоружения и прекращения работ над новыми артефактами, угрожая в случае отказа торговой войной. Южная же коалиция в составе Восточного Каена, Загорья, Заурама и Харна вела себя несколько более спокойно и намекала на необходимость делиться. Дескать, единоличное владение оружием сокрушительной мощи никоим образом не способствует сохранению мира на континенте, и для поддержания добрососедских отношений потребно передать образцы новых оружейных артефактов магическим гильдиям самых передовых стран Сардуора. Эти обошлись без явных угроз, что совсем не означало, что против западного Каена не заготовили какую-нибудь гадость. И никто даже не вспомнил, что это Харн напал первым, а не наоборот. Одно радовало – никто не грозил войной. Единственным, кто воздержался от нападок, оказался Зарок. Его король ограничился коротким посланием, в котором просил отказаться от насилия. Правда, будь Кайфат на его месте, он бы вряд ли был столь мягок. Земли северного соседа наводнили миссионеры Гарука, которые будоражили народ рассказами о богоподобном владыке и призывали принять веру в него всем сердцем. И как докладывали агенты Чира, их деятельность была более чем успешна. Какого Мархуза король Зарока все это терпит, Кирсан решительно не понимал. Впрочем, недовольство соседей было предсказуемо. Когда давно и прочно сложившуюся картину мира кто-то переворачивает с ног на голову, странно ожидать иного. Тем более, когда это происходит не у Юрги на рогах, а у тебя под боком. Тут будь хоть богом дипломатии, а на свою сторону вряд ли кого перетянешь. Да и Мархуз с ними. Гораздо интереснее оказалась реакция мирового сообщества в лице объединенного протектората. Мировой надсмотрщик и жандарм просто не мог смолчать, когда в его вотчине кто-то вдруг начал наводить свои порядки. Более того, Кирсан не сомневался, что в другое время, когда метрополиям не угрожал Рошак и прорыв бездны, против слишком окрепшей страны уже бросили бы экспедиционный корпус, вооруженный и обученный по всем правилам передовой науки. Ну а что? Туземцы провели разведку боем. Своей кровью заплатили за знание слабых и сильных сторон вражеской армии. И теперь наступил черед белых господ вколачивать наглецов обратно в то болото, из которого они вылезли. Однако сейчас все пошло совсем по другому сценарию. Да, грянули призывы немедленно покарать кровавого мясника, убившего тысячи мирных харнцев. Посыпались обвинения в запретной магии. Кое-кто даже предложил немедленно сжечь старый Гевард как рассадник зла. Но воинственные голоса звучали как-то негромко, совсем не так, как могло бы быть. И главную причину необычной сдержанности мировых жандармов Кирсан видел в молчании Нолда. Островная республика, оплот истинных магов и сердце объединенного протектората, вдруг сделала неожиданное заявление по конфликту западного Каена и Харна. Канцелярия Архимага по всем официальным каналам сообщила, что в решающей битве между двумя странами фактов применения запретной магии не зафиксировано. Сражение проходило на территории Каена, а право защищаться всеми доступными средствами есть у каждого. И все, точка. Понимаете, как знаете. Полот сожгли в свое время по совершенно надуманному поводу, а тут вдруг изобразили поборников законности. Нет, Кирсан рассчитывал на некоторое потепление в отношениях, но это вообще подарок какой-то. Жаль, долго радоваться ему не дали. В протекторате и помимо Нолда существовали сильные игроки, которые имели свои взгляды на происходящее. Внезапно подал голос Маллариан, обычно предпочитавший оставаться в тени, и их представитель позволил себе публично усомниться в выводах истинных. Светлые эльфы, сожри их темный Орис, без сомнения знали, кто такой новый король западного Каена, и точно не собирались оставлять его в покое. Кирсан каждый день ждал визита очередной звезды длинноухих убийц, и столь долгое их отсутствие не успокаивало, а наоборот напрягало. Теперь же все вновь становилось на свои места. Перворожденные ничего не забыли, мстить будут при каждом удобном случае, и затянувшаяся пауза – всего лишь временная передышка. О том, что недовольство светлых направлено не только на него, и что он, возможно, далеко не самая важная цель, стало понятно далеко не сразу. Излишняя зацикленность на собственных проблемах помешала Кайфату сразу заметить, что на международной арене произошла маленькая революция. Кто-то уже во второй раз безнаказанно и открыто оспаривает право истинных принимать решения за остальных членов протектората. И если первый раз можно списать на недоразумение, подумаешь, схлестнулись из-за ерунды, в большую войну ведь конфликт не перешел, то второй выглядел как точно рассчитанная провокация. «Владыка, по посольским каналам пришел запрос на инспекцию магами Объединенного Протектората наших лабораторий», сообщил Лансер в тот же день, как стало известно об активности Маллариана. «Мой секретарь получил официальное письмо». Верховный маг вздохнул. «Нет никакой возможности отказаться. Хартия о нераспространении запретной магии от 1605 года подписана всеми государствами Сардуора и с тех пор строго соблюдается. Любая попытка воспрепятствовать проверяющим, согласно некоторым ее пунктам, является поводом для введения на территорию государства сил экспедиционного корпуса протектората». «Список целей известен?» – спросил давно готовый к чему-то подобному Кирсан. «Да, в нем едва ли не половина всех наших испытательных полигонов, складов и заклинательных залов», – скривился Мокс. Аура Верховного Мага полыхала злобой. Он отвечал за всю магическую кухню в Западном Каене и попытку влезть в свою вотчину воспринимал как личное оскорбление. Кайфату даже показалось, что раньше, в свою бытность простым чародеем, когда его регулярно проверяли колдуны протектората, Лансер бесился гораздо меньше. Хотя стоит ли этому удивляться? До знакомства с будущим владыкой кем был Мокс? Заштатным магом при дворе заштатного короля, точно слепец, блуждающий в лабиринте невежества в поисках способа увеличить свою силу. Теперь он стоял на острие прогресса, у истоков новой школы магии, в будущем способный поспорить о могуществе не только с нынешними колдунами, но и с чародеями той же империи заката. Изыскивая возможность быстро усилить свое государство, Кирсан и подумать не мог, что удастся создать нечто столь серьезное. Кто его раньше поддерживал? Кхол, Кант, Лансер с учеником. Обычная группа единомышленников-энтузиастов, которые могут разработать несколько интересных заклинаний. Но хватило бы их сил, чтобы систематизировать знания, пойти дальше? Точно нет. Да что там соратники? Вспоминая свои ранние приключения и магические экзерсисы, Кайфат только удивлялся собственной удачливости. Сколько мощных плетений и хитрых чар удалось сотворить. Да не просто сотворить, а с успехом применить их в противостоянии с опытными практиками. Оставайся Кирсан один, даже без пристального внимания охотников за чужими секретами, разве смог бы он и дальше продвигать семимильными шагами наследие древних? Ой, вряд ли. Но теперь все изменилось. С каждым днем, с каждым новым сторонником или адептом, с каждым новым изученным заклинанием, техникой или полезным навыком не просто приумножались знания и росла сила Кайфата и верных ему чародеев, формировалась новая школа магии. Школа, в которой сплавлялись воедино знания классических чародеев, основы древней магии и дикое гоблинское шаманство. Кирсан даже не знал, как назвать получившуюся смесь. «Истинная магия?» «Магия трех сил» или, чем Кали не шутит, «магия вартагов»? Нет, конечно. Они еще даже не приблизились к величию полумифических волшебников древних, повелителей сил Империи Заката или выдающихся чародеев эпохи войн. Но первые шаги уже сделаны. Дайте только время, и весь Торн содрогнется перед величием адептов нового учения. И вот теперь, когда Мокс Лансер увидел путь, пусть извилистый и тернистый, но ведь путь, каким-то длинноухим тварям и представителям цивилизованных народов вздумалось заступить ему дорогу. Да ради воплощения в жизнь своей мечты Мокс готов воевать хоть с целым миром. «Всего половина?» — усмехнулся Кирсан. «Я надеялся в лучшем случае на четверть. Моя благодарность Чира. Кажется, он прыгнул выше головы». «Владыка, как можно быть таким спокойным?» — взорвался Мокс. «Если хфурговы выродки что-то разнюхают, то мы окажемся в бездне со всеми нашими планами». «Разве случилось что-то новое? Разве мы этого не ждали?» — спросил Кирсан холодно. «Мархус побери. Почему не его, а он кого-то успокаивает? У него при одной мысли об эльфах от ненависти горло тисками сжимает. Но он ведь спокоен?» «Почти. Бездна вам в душу. Спокоен». В ответ молчание. Затем короткий вздох. «Ждали. Но я почему-то надеялся, что Нолт нас прикроет и здесь». Наконец признался Лансер. «Закрывал же глаза на наше художество три последних года». «Пф, Нолт, я посвящен в тайны взаимоотношений Маллариана и истинных, но достаточно хлебнул грязи в Зелоде, чтобы продолжать считать последних абсолютным гегемоном. Проклятие, да вспомни хотя бы тех же Млеур!» Хмыкнул Кайфат. «Думаю, наш случай тот самый, когда нашла коса на камень, и мы наблюдаем границу возможностей Нолда. Так что будем выкручиваться сами». Выдержал паузу, во время которой внимательно изучил лицо верховного мага и мрачно улыбнулся. «Ну а чтобы ты не смущал гостей из протектората своим беспокойством, я лично буду сопровождать их во время проверок. Думаю, это будет хороший опыт для всех». Тут Кирсан не выдержал и зло рассмеялся. Моксу ничего не оставалось, как уважительно поклониться. Проверяющие прибыли в Старый Гевард спустя 3 седмицы после битвы при Жмыховке. Для протектората с его бюрократами и вечной необходимостью согласовывать все и вся между правителями стран-членов это было очень быстро. А уж если посмотреть на состав группы инспекторов, то и вовсе становится понятен особый ее статус. Кирсан специально потом распорядился поднять историю проверок магических сообществ Сардуора за целый век и убедился, что столь представительные ревизоры в западный Каен заглянули впервые. Да и как иначе, если среди дорогих гостей было аж 3 светлых эльфов, 1 явный аристократ и 2 охранников. И ведь не побоялись появиться в вотчине их кровного врага. Кирсан, как узнал про длинноухих, так в первый момент сгоряча чуть не рванул самолично убивать наглых тварей. Хорошо вовремя обуздал гнев, прикрыв эмоции броней ледяного безразличия. Перворожденные, хоть и наглы без меры, но все же нарушать законы чести нельзя. Согласился на визит проверяющих, значит, обеспечь их безопасность. Данное слово надо держать. Но светорожденные ублюдки словно специально принялись испытывать терпение Кирсана. Несмотря на официальный статус комиссии, во дворец для представления королю ее члены заезжать не стали, сразу свернули на окраину Старого Геварта, где в подвалах бывшей тюрьмы располагался один из наиболее часто используемых полигонов. Тот же Огнеград доводился до ума и проверялся на практике именно здесь, что явно подводило к простой мысли – инспекторы шли сюда целенаправленно. И изображать дружелюбные улыбки они не желали, предпочитая сходу браться за дело. В другой раз Кирсан вряд ли проигнорировал бы подобное пренебрежение. Но не сейчас. Если уж позволяет длинноухим тварям топтать его землю, то порцию хамства как-нибудь переживет. Мало того, он лично отправился за ними следом. И, как оказалось, сделал он это весьма своевременно. Его кортеж уже подъезжал к воротам бывшей тюрьмы, когда внутри здания грохнуло и на первом этаже выбило все стекла. Следом в окно вместе с рамой вылетел один из охранников с внешнего поста полигона. Предварявший его короткий полет легкий магический импульс оставлял характерный привкус эльфийских чар. Посланники протектората уже наводили свои порядки. От одной этой мысли Кирсана начала душить злоба. Однако внешне это проявлялось пока лишь в резких порывистых движениях и давящей ауре, окутавшей тело. «Повторяю, чтобы попасть внутрь, необходимо личное разрешение владыки. Только он вправе решать, кто имеет право переступить порог». Донесся до Кайфата голос охранника, которого, если и смутила стремительная расправа над его не менее упрямым коллегой, то никак не сказалось на решимости исполнить свой долг. «Смертный, а кто сказал, что нам есть дело до вашего Пшеек-Хурлагор?» прошипели в ответ. И это совсем не походило на голос эльфа, да и окончание фразы на гоблинском наречии не соответствовало образу утонченного перворожденного. Что ответил боец, Кирсан не слышал. Ткнув пальцем в сторону пострадавшего стражника и приказав заняться его ранами, он торопливо свернул к зияющему пустотой пролому на месте входа в здание. Пересек крохотный вестибюль и оказался в немаленьких размерах зале, откуда начинался спуск в подземелье. «Это не важно, длинноухий. Главное, что мне есть до вас дело», — прорычал Кайфат с порога, заодно позволяя агрессивно пищащему Руалу спрыгнуть на пол. На мгновение он замер, обведя собравшихся взглядом. Если Кайфат правильно помнил доклады соглядатаев, здесь находилась вся комиссия, все 10 ее членов. Люди чуть в стороне, эльфы же непосредственно перед стойким стражником. Особенно выделялся один светлый, с лисьей мордой и здоровенными ушами. От него так и тянуло злобой пополам с силой, и именно он давил на охранника. Услышав слова Кайфата, эльф медленно повернулся в его сторону и растянул губы в неживой улыбке. Король Западного Каена категорически не желал знать, что нужно пережить, чтобы вот так же улыбаться. «О, ваше величество!» — с заминкой сказал необычный эльф. «Для меня большая честь встретиться со столь легендарной среди моего народа личностью». Перворожденный по-звериному наклонил голову на бок и широко развел руками. «Правда, я предпочел бы немного другую обстановку, но ничего страшного. Всем сердцем верю, что в следующий раз все будет иначе». Сказал и снова так улыбнулся, что его оскалу позавидовал бы дракон. Выкидыш рыкача. В глаза смотрит и угрожает. Поразительная наглость. Неужели эльф настолько уверен, что Кайфат не рискнет его тронуть и пальцем, страшась дать протекторату законный повод вторгнуться в Западный Каен? Впрочем, длинноухий прав. Не рискнет. Кирсан давно привык жить в ожидании появления очередных убийц. Неважно чьих. Мстительных перворожденных, разобиженного на конкурентов Парсана, решившего избавиться от своевольной пешки Нолда, сгорающего от ненависти Рашага или обычных жаждущих власти заговорщиков. Это беда привычная, как бороться с ней, известно. Но вот к полноценной войне с цивилизованным миром он точно не готов. И если длинноухие по каким-то своим причинам вынуждены играть в дипломатов, почему бы Кайфату их в этом не поддержать? Моментально успокоившись, Кирсан усмехнулся уголком рта так, что шрамы превратили лицо в гротескную маску. «Конечно будет. Разве может быть по-другому?» Мягко сказал Кайфат, и от этой его мягкости главу комиссии аж перекосило. «Сейчас же я хотел бы узнать, что, тьма вас прокляни, здесь происходит». Эльф зло сверкнул глазами. «Меня зовут Ханг Чесцен, и я уполномоченный проверить жалобу правителя Хорна в суд протектората на предмет использования вашими чародеями и воинами запретной магии», — сказал длинноухий веско. «И у меня достаточно полномочий, чтобы перевернуть здесь каждый уголок». «Да светлый Оррис вам в помощь. Мы рады любому вниманию от наших заокеанских друзей». «Так что громить здесь все и обижать людей не надо», — выдал Кирсан и кивнул охраннику. «Пропусти нас внутрь». Воин с явным облегчением бухнул кулаком в грудь и, нагнувшись, подцепил спрятанную в нише у самого пола ржавую цепь. С натугой потянул. За стеной немедленно что-то зашумело, и небольшой каменный постамент со скрипом отъехал в сторону. Открылся уходящий вниз и слабо освещенный лаз — с выщербленными гранитными ступенями. «Клянусь светом, я ждал чего угодно, но не такого убожества!» Процедил Ханг и неприязненно рассмеялся. Его поддержали остальные члены комиссии. «Неужели нельзя было устроить заклинательную площадку в более приличном месте?» Неожиданно, словно это только пришло ему в голову, эльф повернулся к Кирсану. «Или ты, то есть ваше величество, надеялись что-то укрыть от взора Маллариана? Я был о столь прославленном беглеце лучшего мнения». Заподозрив оскорбление своего владыки, вскинулась охрана, и Кирсану пришлось шикнуть на них точно на свору злых рыкачей. Сам он сделал вид, что не заметил шпильку Ханга. К чему обмен колкостями с врагом? Время покажет, кто прав. Тем более, что сейчас ему было гораздо интереснее поведение людей-проверяющих, которые вели себя так, словно все они одним махом стали рабами длинноухих. В свою бытность легионером Зелода и личным порученцем короля Гелида Ранса он подобного раболепства не замечал. Определенно, здесь есть над чем подумать. Погрузившись в свои мысли, он медленно двинулся вслед за скрывшимися в проходе членами комиссии. А те времени зря не теряли. Едва оказавшись в подземелье, они по-быстрому обижали немногочисленные его отнорки и закутки, после чего собрались в центральном зале и под резкие команды Чессена принялись строить неизвестную Кирсану ритуальную фигуру с использованием всевозможных артефактов. «И что уважаемые представители протектората собрались делать?» — спросил он, встрепыхнувшись. Ханг высокомерно задрал подбородок и нехотя повернулся к королю. «Искать доказательства нарушения международных договоров», — процедил эльф. «Или есть возражения?» Снова захотелось размазать этого сына Хфурга по стене. Телохранители ублюдка что-то почуяли и настороженно подобрались, но лисья морда наглеца осталась безмятежной. Словно мерзавец ни Мархуза не боялся, и Кайфат в очередной раз сдержался. Больше вопросов задавать не стал, просто тихо встал в сторонке и, позволив незваным гостям заниматься делом, лишь следил за их суетой. Наблюдать за действиями последователей другой школы магии оказалось весьма интересно. Там, где он обошелся бы парой плетений, не очень сложной ритуальной фигурой и двумя-тремя астральными якорями, коллеги нагородили нечто тяжеловесное и на вид неустойчивое из нескольких десятков разнородных заклинаний. Чтобы их творение не рассыпалось, использовались артефакты. Как ни странно, работали только люди. Эльфы стояли в сторонке, предпочитая раздавать указания. То ли не умели, то ли специализировались на другом. Наконец, ожидание закончилось, и составное плетение активировали. От ритуальной фигуры во все стороны моментально побежала мелкая рябь, невидимая глазом, но хорошо ощутимая всем телом. Волны накатывались и отражались от пола, потолка, стен и любых других препятствий. Часть проникала дальше, достигая самых отдаленных участков подземелья, а затем возвращалась, рассказывая чародеям обо всех хранящихся здесь секретах и тайнах. Поиск продолжался больше получаса, пока в какой-то момент неустойчивые чары не схлопнулись, ударив болью отката по уставшим магам. Сканирующие волны в последний раз сошлись в точку в центре колдовского рисунка, полыхнуло голубым огнем, а в воздух взвелись мириады мерцающих искр. Красивая бутафория, призванная скрыть подлинное завершение ритуала. Кирсан ждал чего-то подобного и потому не пропустил момент, когда Ханг незаметно достал из кармана небольшой кристалл памяти и коротким заклинанием собрал в него несколько самых крупных сгустков энергии. Кирсан усмехнулся. «Удивительно топорная работа. С такими навыками члены комиссии друг друга в пещерах найти не смогут. Что уж там говорить про хорошо спрятанные секреты. И ведь не поймешь, то ли это его таланты недооценили, то ли уровень подобной волжбы в протекторате сейчас находится на прискорбно низком уровне. А может, и то, и другое? Ну и как? Вас поздравить с успехом?» Спросил Кайфат участливо. И эльфа аж перекосило. Если он раньше и хотел отмолчаться, то теперь не выдержал. «Да, вы подготовились», – прошипел Чессен, оскалившись, отчего его сходство с лисицей только усилилось. «Но смогли ли подчистить хвосты в остальных ваших норах? Даже здесь мы нашли следы применения запрещенных алхимических ингредиентов, А что обнаружим в других местах? К чему слова? Проверяйте. Развел руками Кирсан и, не сдержавшись, усмехнулся. На этом все его общение с главным проверяющим закончилось. Длинноухий выругался, точно заправский извозчик, дал отмашку подчиненным и первым ретировался из ставшего душным подземелья. Кирсан нашел взглядом одного из подчиненных щепки и указал в сторону лаза, где скрылась комиссия. «Следи за ними и информируй о каждом шаге. Хочу знать о них все. Абсолютно все. Понял?» Сказал он вполголоса. Соглядатый кивнул и тенью метнулся к проходу. Да так ловко, что Кирсан с удовольствием покачал головой. По крайней мере, парней Чира натаскивает как надо. «Владыка, время!» Вдруг подал голос один из телохранителей и показал на экран гномьего хронометра, врученного ему перед самым выездом на полигон. С момента появления проверяющих у входа в бывшую тюрьму прошел уже час, а значит, следовало поторопиться. Быстрым шагом, почти бегом, он подскочил к самой ярко освещенной стене подземелья, большая часть которой просматривалась из центра зала. Провел ладонью по ее неровной бугристой поверхности, но почти сразу отвлекся, чтобы перехватить Руала, вздумавшего забраться к хозяину и другу на плечо. Снова приложил руку к камню и резким ментальным усилием вколотил в него плетение ключ. В тот же миг нерушимая каменная стена вдруг подернулась рябью и опала горками песка и пыли, открыв потайной проход в другой зал, один из секретных арсеналов короля Кайфата. Большая его часть была заставлена сундуками и ящиками с артефактами и заготовками под них. Лишь на полу, почти у самого входа, кружком сидели пятеро магов корпуса во главе с Кандом и Кхолом. В центре стояла жаровня с медленно тлеющими пучками магических трав. Сплав трех магических систем – древней магии, магии духов и классического чародейства – породил весьма сильное и одновременно требовательное к силе заклинание песчаного морока. Задержись, Кирсан, хоть немного, и оно бы высосало чародеев до состояния мумий. Самостоятельно прервать волшбу ни Кант, ни его товарищи были не способны. «Ну как, живы?» – спросил Кирсан. «Вроде того, учитель», – отозвался Кант, осторожно поднимаясь. Остальные вставать пока явно не спешили. «Но было тяжело». «Ничего. Главное, справились. Еще бы теперь команды с остальных объектов не подвели, и совсем будет хорошо». Кайфат хлопнул ученика по плечу. «Отдыхайте». Он уже развернулся к выходу, когда Кант вдруг спросил. «А если длинноухие плюнут на заявленный список и решат заглянуть куда-нибудь еще, где нет наших?» «Тогда вам снова придется поработать», — бросил Кайфат через плечо. «Так что отдыхайте». Горестные стоны своего сильно подросшего в мастерстве подопечного он уже не слушал, механически переставляя ноги в направлении выхода. Кирсан глубоко ушел в свои мысли. Из головы категорически отказывалось уходить то раболепство, с которым маги, Мархус побери, повелители стихий, выполняли приказы длинноухих. Да, это были не зазнайки Снолда, но все-таки чародеи. Когда они растеряли свою спесь и позволили надеть на себя ярмо? Кайфат многое мог понять, даже предательство короля Гелида Ранса, сдавшего своего лучшего воина длинноухим, но принять рабскую покорность коллег-чародеев отказывался. В мировой политике определенно что-то изменилось. У кого бы узнать подробности? Не к послуже Нолда обращаться? Да, плохо, когда у тебя нет связи с сильными мира сего. Тут ведь даже не союзники нужны. Достаточно хотя бы тех, кто готов поделиться свежими сплетнями и слухами. А еще лучше, может рассказать об изнанке политического небосклона нечто такое, о чем не пишут в газетах. Хотя он зря жалуется. Есть у Кирсана один старый знакомый, с которым можно попробовать наладить разговор. Как там звали того капитана роты Василисков, оказавшегося сыном Лукарта Аларийского, первого советника Гелида Первого Ранса? Емил? Что ж, значит, надо напомнить виконту Емилу о своем существовании и попросить стать посредником в общении с его отцом. Король Зелода Кирсана, конечно, предал и банально сдал эльфам, что вряд ли было возможно без согласования с ближним кругом. Но в политике нет места личным отношениям, есть лишь целесообразность. Одно дело – списать в утиль преданного офицера, и совсем другое – отмахнуться от послания правителя пусть маленькой, но страны. Тем более, если тот является врагом народа светлых эльфов. Вряд ли первый советник в восторге от хозяйничающих в его стране перворожденных, а значит, вполне может согласиться обменяться мнениями по некоторым вопросам. Хотя бы просто ради любопытства, из простого желания узнать, что, Мархус, побери надо корольку из Орисом забытого угла. А дальше главное – пробудить интерес, обозначить любимую аристократией Зелода интригу и ни в коем случае не упоминать Ранса. А что? Интересная мысль. Кайфат задумчиво нахмурился и принялся мысленно прикидывать примерный текст послания. Даже забыл на какое-то время Хфургову комиссию с демоновыми эльфами. «Сожри их всех, Рошак!» Кирсан не заметил, как оказался наверху. Бездумно переставляя ноги, он покинул здание и направился к своему тирру. И лишь когда увидел карету верховного мага у входа, вернулся с небес на землю. «Мокс, мы, кажется, договорились, что ты постараешься не пересекаться с дорогими гостями», — спросил он, отмечая обескураженный и даже какой-то пришибленный вид своего давнего соратника. Чародей замахал руками. «В бездну, протекторат, со всеми его комиссиями! Есть вещи посерьезней!» — с чувством сказал Мокс и выдохнул. «Прибыл посланник Малеур и привез кучу новостей, владыка!» Кирсан досадливо поморщился на придуманные соратниками условности и поторопил. «Выкладывай!» «Эскадра темных схлестнулась в наших водах со светлыми. Малеур победили, но им тоже досталось». В ответ на удивленно вскинутые брови короля Лансер развел руками. «Сам поражаюсь. Эльфы ночи даже не пытаются скрыть потери. Говорят, как есть». «Пытаются показать, что пострадали, защищая наши интересы?» — уточнил Кирсан. «Малларианцы ведь по нашей душе прибыли?» «Про это ни слова. Просто сообщили о сражении, и все». Мокс пожал плечами. «Понятно. Это подразумевается. Что-то еще?» — спросил Кайфат, не сомневаясь в ответе. «Да», — кивнул верховный маг, заметно помрачнев. «С собой посланник привез список предложений, в котором все то, что мы заказывали у них раньше, что пытались выторговать последние полгода и даже что боялись спрашивать». «А точнее?» — опять поторопил Кирсан. «Новые записи по магии иллюзий, несколько трактатов по гоблинской магии духов и...» Лансер ошарашенно покачал головой. «Ученический конспект одного из варриков, жившего полтысячелетия назад». «Полюби их, Кали!» — выдохнул Кирсан. «Вот так сюрприз!» «На фоне таких знаний и вправду меркнет не только визит проверяющих из протектората, но и небольшая репетиция новой войны звезд в территориальных водах западного Каена». «И какова цена подобной щедрости?» Мокс поморщился, как от зубной боли, и мрачно посмотрел в лицо своему королю. «Если отбросить традиционный заказ накопителей с чистой энергии астрала, то Млеур просят владыку принять участие в ритуале, на который они намекали на последних переговорах», — сказал маг и веско добавил. «И как можно скорее». Кирсан совсем не по-королевски присвистнул и принялся задумчиво гладить встрепенувшегося Руала. «К чему бы такая спешка, а, Мокс?» — протянул он. «Да и вообще, что за ритуал так необходим для Млеур, ради которого они готовы заплатить столь многим? Как там писал этот...» Кирсан неопределенно покрутил рукой. «Тверен. Им нужен кто-то, способный стать якорем для астрального сегмента чар, да? Маловато для принятия решения. Прям так и хочется отказаться», — добавил он и недовольно цыкнул зубом. «Но плата, Мархус, побери, плата! Как же заманчиво!» «Владыка, если что, заклинательный покой во дворце полностью готов. Четверо шаманов в любой момент могут создать астральную тропу, а я и мои ученики прикрыть нашего государя от магической угрозы», — вкрадчиво сообщил Лансер. «Знаешь, я почему-то уверен, что опасность здесь, если и есть, то неявная. Нужно бояться не предательства, а последствий, которые последуют за проклятым ритуалом», — вздохнул Кайфат. «Но, клянусь темным Оррисом, придется рискнуть». Он вскочил в седло и, дав отмашку охране, скомандовал: «Возвращаемся во дворец». Магия, как и наука, лишь до какого-то этапа является уделом одиночек. Чтобы продвинуться дальше поверхностных знаний, требуется проделать огромный путь, перебрать тысячи ложных троп, что по плечу лишь сообществу исследователей. Но и тогда не стоит ждать моментального результата. Ведь дорога к цели не становится короче, лишь возрастают шансы пройти ее до конца. Кирсан создал корпус магов, щедро поделился знаниями, научил системному подходу и заставил работать. Однако, кто сказал, что действительно серьезные результаты будут сегодня или завтра? Быть может, их придется ждать десятилетиями. И вот теперь Кайфат узнал, что можно не начинать с нуля, не повторять ошибок, которые уже кто-то сделал до него, а шагнуть сразу на следующую ступень. Разве мыслимо отказаться от подобного соблазна? Разумеется, риск велик. И можно не сомневаться, в невинном предложении обязательно кроется какая-то подстава. Но ведь и Кирсан не наивный юноша, трудно встречающий любую опасность, и уж точно не глупец, потерявший разум от жадности. Любой риск всегда можно свести к минимуму, компенсировав правильной подготовкой и наличием в рукавах убойных козырей. Так что ничего удивительного. Несмотря на слова верховного мага о готовности его людей к участию в темно-эльфийском обряде и энтузиазм самого Кайфата, до дела дошло далеко не сразу. После возвращения во дворец он не стал немедленно открывать астральную тропу и посылать дух на переговоры с Млеур, а вместо этого принялся долго и нудно перебирать все мыслимые и немыслимые угрозы. Благо, имел богатый опыт столкновений в астрале. Затем, после завершения мозгового штурма, не менее долго занимался приготовлением к столь рискованному мероприятию. Укреплял внешнюю защиту заклинательного покоя, размещал контрольные плетения в расчете на предательство охраны и ближнего круга, заменял привычный астральный якорь на полноценный маяк, гарантирующий его возвращение к телу в самую лютую астральную бурю. Даже нашел способ получить хоть какие-то гарантии безопасности со стороны эльфов ночи. Однако, как оградить себя от последствий участия в ритуале, от того, что он считал главной опасностью, Кирсан, увы, не знал. На этом фоне как-то забылись проверяющие из протектората. Нет, ранее данные распоряжения исполнялись. Каждый шаг комиссии отслеживался, а любые опасные телодвижения ее членов пресекались согласно утвержденному плану. Вот только приезд гостей перестал восприниматься как нечто чрезвычайное. Досадная помеха, не более того. Хотя могло ли быть иначе при такой-то квалификации иноземных чародеев? Тем не менее, прежде чем отправиться по тропе для переговоров с Млеур и последующего совместного обряда, Кирсан дождался отъезда комиссии из столицы. Причем ждать пришлось ни много ни мало, целых 3 дня. И лишь когда визитеры оказались в дневном переходе от Старого Геварта, король приказал начинать. В качестве основы для открытия астральной тропы Кирсан использовал те же построения, что применял на ложе Альме перед темным призывом Рошага. Всей разницы, что вместо открытого всем ветрам холма работать предстояло в подземном зале дворца, а вместо Кхола и Канда можно было рассчитывать на помощь сработавшейся команды магов и шаманов. В остальном все похоже. Та же поддержка обитателей эфира и барьер духов, та же восьмиконечная звезда, увитая вязью символов истинного алфавита. Разве что печати и кружева потоков силы немного другие, но это уже детали. «Проследи, чтобы на этот раз моя беседа не сопровождалась ненужными эффектами», сказал Кирсан Моксу, остановившись перед входом в заклинательный покой и придержав идущего впереди мага за рукав. Тогда подробно, аккурат над столом Ориса, возникла гигантская иллюзия сражающегося с костяным драконом Кайфата. Иллюзия, которую видели 1000 человек. И если в прошлый раз нежданное видение удалось обернуть в свою пользу, то новых эксцессов лучше было бы не допускать. Всегда вести не будет. Лансер на это лишь кивнул, немного помедлил и вдруг спросил. «А может, в бездну эти тетради, Млеур?» Слышать такие слова от верховного мага, помешанного на новых магических знаниях, для Кайфата было весьма необычно. Ведь через себя переступает, через свою жажду всего нового, тайного. Такое следовало ценить. «Поздно», — сказал Кирсан с усмешкой и хлопнул чародея по плечу. «Отсылай сигнал темным и за работу. Время не ждет». Мокс вздохнул и полез в сумку на поясе. Через несколько мгновений на свет появился артефакт, похожий на зеленое с голубыми разводами яйцо. Маг покатал его на ладони, еще раз испытующе посмотрел на своего короля, раздавил скорлупу, и ничего не произошло. В отличие от смертных чародеев и светлых эльфов, так или иначе тяготеющих к внешним эффектам, Малеур явно не любили показуху в волшебстве. Ни тебе ярких огней, вспышек и прочих фейерверков, ни просто звуковых эффектов. Одна голая функциональность. В магическом зрении из скорлупы вылетели два свернутых в шар плетения. Одно, самое мудреное, отправило в иные планы короткое послание и схлопнулось, а второе развернулось в знакомую Кирсану структуру астрального поиска, зависшую в воздухе. «Никакой оригинальности!» — хмыкнул Кайфат и втянул плетение в свою ауру. Кивнул Моксу, еще раз хмыкнул — и зашагал в центр колдовского рисунка, мимо раскачивающихся в трансе шаманов. Верховный маг переступил порог заклинательного покоя следом за ним, после чего за спиной гулко захлопнулась дверь и щелкнул замок. Теперь любому, кто решит воспользоваться случаем и напасть на тело ушедшего по астральным тропам короля Каена, придется сначала прорваться через охрану, а затем как-то сломать дверь из зачарованного железа. Замок открывался только изнутри. Однако сейчас Кирсан выкинул из головы все мысли о мнимых и реальных опасностях. Предстояло очень непростое дело, и если он хотел выжить и добиться успеха, следовало работать только на результат. О том, что любому начинанию больше всего вредят невозможные проблемы, а мысли о них, он знал лучше многих, а потому к Мархузу взад все посторонние думы. Быстро, но без спешки, опустившись в центр фигуры и, как в прошлый раз, посадив прыгуна на грудь, Кайфат погрузился в транс. Позволил сознанию скользнуть в открытый для него проход в астрал и только тогда активировал заклинание темных эльфов, напитав его силой. В тот же миг вокруг Кайфата забурлила энергия. Возникший из ниоткуда поток стремительно его подхватил и понес по иной реальности, огибая как парящие в пустоте островки тверди, так и обширные участки раздраженного эфира. Впрочем, полностью чужим чарам Кирсан не доверился, постоянно контролировал происходящее вокруг и не забывал заглядывать вперед. Может быть, поэтому он не ощутил той эйфории от свободного полета, что охватывало его во время самостоятельных странствий по астралу. Ощущения скорее были сродни тому, как поднимаешься на старом гномьем лифте на высокую башню. Вроде и приятно, однако постоянно ждешь, что скрипящий и громыхающий механизм вот-вот сломается, и ты рухнешь в глубокую шахту. Но ничто не может длиться бесконечно долго. Все рано или поздно заканчивается. Закончился и его вояж через иные планы реальности. Сначала возникло чувство невесомости, затем короткий миг падения, удушающие объятия тьмы, вспышка, и Кирсан возник в центре идеально вычерченной гексаграммы, которая, в свою очередь, размещалась внутри гораздо более крупного рисунка с многочисленными знаками силы и печатями. Свободного места было мало, всего три небольших участка, пригодных только, чтобы в каждый из них мог встать один заклинатель. Все эти подробности Кайфат увидел краем глаза. Все его внимание было сосредоточено на людях, хлопочущих вокруг колдовского чертежа. Точнее, не людях, а эльфах ночи. Облаченные в плащи с откинутыми капюшонами, они подправляли линии, возились с амулетами и артефактами, колдовали над переносными жаровнями. При виде длинных ушей и характерных черт внутри шевельнулась застарелая ненависть. Но Кирсан столь же привычно отодвинул ее прочь. «Так, а где встречающие? Где главный чародей Млеур, о разговоре с которым просил посланник?» Словно услышав его мысли, на вершине холма, а он находился именно на холме, как запоздало понял Кайфат, появились трое эльфов ночи в ритуальных одеждах. Потому как с удвоенной скоростью засуетились остальные длинноухие, Можно было не сомневаться. Перед королем явно не рядовые млеур. А уж когда он перешел на истинное зрение и разглядел их тонкие тела, а у двоих еще и демоноподобные облики, стало понятно. Кирсан увидел легендарных варриков темных. «Рады приветствовать гостя на кургане шести магов», — громко сказал шедший чуть впереди остальных перворожденный, обладатель самой плотной и могучей ауры, а по ощущениям еще и самый древний. «Увы, ваше величество не спешили воспользоваться нашим предложением, и мы не смогли достойно вас встретить. Долгое ожидание всегда чревато сложностями», — со значением подчеркнул он. Кирсан остро глянул на скалящегося старшего млеур, покосился на застывших истуканами его более молодых сородичей. «Это ему так намекают, что хозяева не собираются даже в такой малости терпеть наглые выходки всяких смертных. Может, они еще и оправдания от него ждут?» Хищно усмехнувшись, он ослабил контроль над источником и позволил личной силе наполнить ауру. «С некоторых пор это простое действие на неподготовленных людей и на нелюдь оказывало весьма сильное впечатление. На того, кто послабее духом, мог и столбняк напасть. Спешка нужна лишь при ловле блох. Серьезные решения требуют вдумчивого подхода», — сказал Кайфат, с удовольствием наблюдая, как пошатнулись несколько эльфов из простых и нахмурились варрики. «Мальчишество, да, но как же надоело ему скрываться, тем более от таких вот длинноухих тварей. Варрик Тверен, если не ошибаюсь?» «Вы совершенно правы, ваше величество», — нейтральным тоном сказал млеур. «А это мои ученики, Легрун и Минош». Последний с такой злобой зыркнул на Кирсана, что зачесались руки приласкать его каким-нибудь убойным заклинанием. Ну или, как минимум, прикрыться парой каких-нибудь щитов. Интересно, когда же он успел насолить этому длинноухому? Хотя какая разница? Лично Кайфат ненавидел всех перворожденных одинаково. И то, что одних он предпочитал убивать сразу, а с другими сотрудничал, ничего не меняло. «Будем знакомы», — исчерпав до дна весь запас вежливости, сказал Кирсан и с нажимом добавил. «Может, тогда перейдем к делу? Ваш посланник говорил о какой-то сделке, настолько важной, что вы настаивали на столь необычном формате нашей встречи». Он показал на себя и сделал широкий жест, охватывая магический чертеж и работающих с ним колдунов. «Совершенно верно», — невозмутимо сообщил Тверен. Вот от его коллег снова пахнуло недовольством. «Мы бы очень хотели заручиться вашей поддержкой в одном весьма непростом ритуале, который мало того, что сложен сам по себе, так еще и время его проведения весьма ограничено». «Это я уже понял», — прервал эльфа Кирсан. «Хотелось бы услышать больше конкретики». «Скажем так», — варик вздохнул, «нам необходимо перехватить контроль над очень могущественной нежитью и чуточку подкорректировать заложенные в ее разум императивы. Причем сделать все это максимально незаметно для ее хозяина». «Нежить?» Кирсан, благодаря знаниям, почерпнутым из медальона некромантов, неплохо ориентировался в порождениях тьмы, особенно в самых могущественных ее проявителях, и потому примерно представлял, насколько сложную задачу замахнулись млеур. «Речь ведь идет о ком-то вроде лича?» Эльфы ночи обменялись взглядами, и Тверен медленно кивнул. Кажется, Кирсан догадывался, о каком личи идет речь. Он даром, что был сосредоточен на делах своего государства, однако за газетными новостями следил. И об армии нежити, громящей острова Змеиного архипелага, знал прекрасно. Так что никакого труда не составило сложить одно с другим. Итак, есть могущественный, обожравшийся энергией смерти лич. Есть его таинственный и никому неизвестный хозяин. И есть млеур, вдруг решивший подправить управляющие нежитью плетение. Кажется, Кирсан опасался последствий своего участия в ритуале, считая, что от предложения темных плохо пахнет, так? Да тут смердит подставой. Под потяжелевшим взглядом Тверена Кирсан принялся лихорадочно продумывать свой ответ варрикам, как вдруг в голову пришла интересная мысль, позволяющая при удаче выйти из сложившейся ситуации без особых потерь. Но это потом, пока же следовало вернуться к разговору. «Ясно. И какова моя роль?» — спросил Кайфат максимально ровным тоном. Тверен пожал плечами. «Ведущая, у нас нет таких талантов в управлении астралом, какие демонстрирует Ваше Величество. Наши чародеи могучи, но нельзя быть лучшим везде и всегда. Так что вы выполните основную часть работы. Мы лишь поддержим энергией, защитим от возможных нападений и поможем вложить в сгнившие мозги твари нужные нам чары». «Гениально!» Кажется, Кайфат зря потратил время, пытаясь подготовиться к возможным хитрым каверзам Млеур. Зачем им вредить смертному магу, если он грудью прикроет их от главной опасности любого вмешательства подобного уровня – возможности быть узнанным врагами? Волжба всегда оставляет отпечаток личности ее сотворившего. В той или иной степени, но оставляет. Да, есть методики, которые позволяют подчистить следы. Но не в этом случае. А значит, любой, кому удастся столкнуться с немертвым повелителем нежити, сможет при некотором старании найти следы, указывающие на причастность к темным делишкам смертного мага по имени Кирсан Кайфат. Умно, ничего не скажешь. Вот только Кирсан и здесь нашел для себя лазейку, которой глупо не воспользоваться. Но сначала надо выжать из ситуации максимум возможных выгод. Да и лишняя страховка не помешает. Что ж, при поддержке столь сильных чародеев подкинутая задачка и вправду уже не смотрится такой уж неподъемной. Холодно улыбнулся Кирсан. Но у меня два условия. Какие? Настороженно спросил Тверен, уже было расслабившись. Помимо названной вами платы за услугу, хочу получить исторические хроники времен Империи Заката и более ранние. Особенно интересуют любые материалы о взаимоотношениях между древними и молодыми расами. С невинным выражением лица сказал Кирсан. Это возможно. А что за второе условие? Кайфат ослепительно улыбнулся. Ритуал слишком сложен. От меня потребуется максимальная отдача. И я не смогу при необходимости себя защитить. Поэтому нужны гарантии безопасности. Какие гарантии? Воскликнул Тверен. Даю слово, что здесь вам... «Слова, слова. Кто сегодня верит словам?» — покачал головой Кирсан. «У наших южных соседей есть славная традиция скреплять важные сделки с магами особым залогом, залогом Геркама. И я хочу получить его от вас». Тверен ощутимо напрягся, что и понятно. Для мага его дар неотделим от него самого, и использование залога Геркама равнозначно разделению собственной души надвое. Кирсан на такое бы точно не пошел. Насколько он знал, в эти игры с силой чародея рисковали играть одни лишь чокнутые некроманты из Тлантоса. И по этой же причине залог идеально подходил в качестве гаранта сделки между сильными колдунами. Вряд ли Варрик решится явно нарушить условия договора, если на чаше весов будет лежать низведение его до уровня смертного мага. Отказ Тверена скажет о планах Млеур лучше всяких слов. «У нас нет заготовок под этот артефакт, а откладывать ритуал нельзя. Мы и так тянули слишком долго», — вдруг сказал старший эльф. Кирсан перевел дух. «Что ж, раз прямо возражать не стали, значит, с боем пробиваться на астральные тропы не придется». «Уважаемый, к чему это лукавство? Разве маги нашего с вами уровня не смогут обойтись без материальных носителей для чар?» Спросил он с иронией. Не дожидаясь ответа, протянул руку и стремительными мазками сформировал каркас чар. Заключил в него не слишком сложный гальдрастав из знаков истинного алфавита. Привязал к получившейся конструкции заранее отловленного духа и насытил плетение силой. Получилось быстро, четко и даже красиво. Зря он, что ли, днем ранее столько часов в трансе провел. Соединял доступные ему знания некромантов со своими умениями. «Если у вас больше нет возражений, то у меня все готово». Как перекосило младших коллег Тверена, особенно Миноша. Можно не сомневаться, будь его воля, и никакой встречи, а тем более переговоров с Кайфатом, точно бы не было. Но, увы, ему здесь и сейчас решали другие. «Разумно ли ослаблять одного из участников круга перед самым ритуалом?» Предпринял Тверен последнюю попытку возразить. «Ничего страшного, вы же сами предложили именно мне взять на себя ведущую роль!» Усмехнулся Кирсан, и Тверен сдался. «Хорошо, согласен», — нарушил молчание главный Млеур. «Я Варрик Тверен, клянусь своим даром и своей силой оплатить услуги мага Кирсана Кайфата, передав ему ученические записи Варрика Сунь-Оля, моего ученика. 6 свитков с описанием чар иллюзии, 4 трактата по шаманизму ургов и исторические хроники времен Закатной Империи. Пусть моя клятва послужит залогом в этой сделке. Я, Кирсан Кайфат, король Западного Каена, клянусь принять участие в одном ритуале Млеур и после получения озвученной платы вернуть Варрику Тверену его залог Геркама. Пусть моя клятва послужит залогом в этой сделке. Едва положенные слова прозвучали, как из центра плетения в руке Кирсана вырвался луч и вонзился в чревное сплетение эльфа. По нему, как по мосту, тенью проскользнул призванный дух. Варрик едва слышно зарычал, когда сосредоточие его дара принялась оплетать чужая сила и позволил проявиться истинному облику. Но это были единственные проявления слабости. Наконец все закончилось. Чары залога разделили искру магии Тверена на 2 части и заставили одну из них уснуть под бдительной охраной бестелесной сущности, которая будет сторожить вверенную ей силу до той поры, пока оковы заклинания не будут сняты специальным ключом. «Отлично!» – с облегчением сказал Кирсан, когда стало понятно, что плетение сработало. С легкой усмешкой посмотрел на продолжающую парить над ладонью свою часть залога Геркама, сосредоточился, нащупывая вниманием оставленное в далеком Геварте тело, и отправил заклинание-ключ по связующей нити. Мокс знает, что делать, и спрячет залог в подготовленный для этого кристалл горного хрусталя. «Договор заключен. Теперь можем и вашим ритуалом заняться». Теперь, когда удалось все задуманное, когда Млеур приняли все его условия, Кайфат почувствовал небывалый прилив сил. Простое понимание того, что тебя хотя бы сейчас не предадут и не ударят в спину, мотивирует лучше всяких наград. Вместе с тем, он, как никто другой, понимал, что темные никогда не простят ему такого унижения. И рано или поздно отомстят. Но сначала исчерпают до дна возможную выгоду от их союза. И первый шаг на пути к будущему возмездию, скорее всего, будет сделан именно грядущим ритуалом. Впрочем, Кирсан знал, как нарушить планы варриков. По крайней мере, этот раунд точно будет за ним. Последняя мысль заставила усмехнуться, отчего ярость в глазах Миноша вспыхнула с новой силой.